Прежде чем сделать инъекцию, ему нужно их повалить. Почему же Тревор Гест был еще и избит? Может, потому что не сразу удалось его оглушить? Или это свидетельствует о все возрастающей озлобленности и жестокости убийцы? О том, что он начал получать удовольствие от самого процесса? Но ведь Гест был вторым по счету, третьего Сирила Коллера убийца не избивал. А может, чье-то неожиданное появление спугнуло его, помешав вкусить желанный кайф? Убивал ли он после этого? Если да, Шиван невольно поперхнулась, он или она, поправила она себя. Буш, Блэр, ЦРУ, сколько детей сегодня умрут? Толпа дружно подхватила известную речевку, колонна поднималась вверх по Колтонскому холму. Шиван шла следом. Несколько тысяч человек направлялись к месту митинга. На открытой вершине холма гулял пронизывающий ветер. Отсюда просматривался весь город до самого Файфа. Видны были Холлируд и здание парламента, денно и ночь охраняемые полицией, Колтонский холм, замковая скала и трон Артура представляли собой группу потухших вулканов. На Колтонском холме находилась обсерватория. Там же стояли несколько памятников. Среди них выделялись искусственные руины, один ряд колонн, недостроенной копии Парфенона. Безумный меценат умер, не успев завершить свое начинание. Ораторы уже взбирались на перистиль памятника, остальные участники акции толпились внизу, готовясь слушать их речи. Одна молодая женщина, напевая что-то себе под нос, кружилась в танце вокруг развалин. «Вот уж не ожидали встретить тебя здесь, доченька». «Да? А я как раз рассчитывала именно здесь вас встретить», — ответила Шиван, обнимая родителей. «Вчера так и не удалось отыскать вас на Медоуз». «Это было незабываемое зрелище, правда?» Отец Шиван хмыкнул. «Твоя мама плакала в три ручья». «Невозможно было не расчувствоваться», — подтвердила та. «Я и вечером приходила. Все надеялась вас найти. Нас не было в лагере. Мы пошли погулять и немножко выпить». «Сантал?» — спросила Шиван, как бы между прочим. Она провела рукой по лбу, словно стараясь прогнать сверлившую мозг мысль. «Черт возьми, ведь ваша дочь я, а не она. Она тоже была с нами, правда, недолго. Ей надо было успеть куда-то еще». Толпа приветствовала аплодисментами первого оратора. «Потом выступит Билли Брэк», — сообщил Тедди Кларк. «Давайте где-нибудь вместе перекусим», — предложила Шиван. «Ну вот хотя бы в ресторане на Waterloo Place». «Дорогой, ты проголодался?» — обратилась Ив Кларк к супругу. «Вообще-то нет. Я тоже». «Ну, тогда, может, позже?» — спросила Шиван, пожимая плечами. Отец приложил палец к губам. «Начинают!» — прошептал он. «Начинают что?» — не поняла Шиван. «Перекличку мертвых!» Так и было. Стали оглашать имена жертв военных действий в Ираке, погибших с обеих сторон. Ораторы по очереди произносили имена, стоявшие вокруг молча слушали. Даже молодая танцовщица замерла, устремив неподвижный взгляд в пространство. Вспомнив, что ее сотовый телефон включен, Шиван чуть отступила назад. Она боялась, что позвонит Эрик Мосс с какими-нибудь новостями. Доздав из кармана телефон, она установила режим вибросигнала. Потом отошла подальше в сторонку, но так, чтобы слышать зачитываемые имена. Со своего места Шиван могла видеть внизу пустовавший сейчас стадион футбольного клуба «Хибернян». Северное море было спокойным. Берег Ло возвышался на западе, как еще один потухший вулкан. Слушая нескончаемые перечисления имен, она невольно горестно улыбнулась. Ведь ее работа была сродни этой перекличке мертвых. Она называла имена убитых, фиксировала все, что имело отношение к их смерти, и пыталась выяснить, кем они были и от чего погибли. Она возвращала в мир память о забытых и пропавших без вести. Тех, что ждали ее и других подобных ей детективов, а еще детективов, подобных Ребусу, который всегда берет быка за рога и часто на эти рога напарывается, который никогда не отступает, потому что это было бы последним плевком в сторону жертв. Тут телефон завибрировал, она поднесла его к уху. «Нас опередили», — сказал Эрик Мосс. «Сайт исчез». «Ага». Она выругалась сквозь зубы. «Ты что-нибудь успел?» «Так, поживился объедками. С домашнего компьютера глубже врубиться не получается. Списка подписчиков нет?» «Боюсь, что нет». Микрофон перешел в руки следующего оратора, перекличка мертвых продолжилась. «Ты в силах еще что-нибудь сделать?» — спросила Шиван. «Могу на работе использовать пару приемчиков, то есть завтра, если начальство не бросит опять на большую восьмерку». Он немного помолчал. «Шиван, очень рад был с тобой повидаться. Прости, что тебе пришлось пересечься с...» «Эрик», — перебила она, — «не надо». «Чего не надо?» «Ну, всего этого не надо. Просто как не было. Договорились?» Воцарилось долгое молчание. «Значит, мир?» — спросил он наконец. «Полный. Жду завтра звонка». Она оборвала разговор, чтобы не рявкнуть: «Катись к своей невротичке с шикарным бюстом, всех благ и удачи в личной жизни». С ней произошло нечто более странное. Ее взгляд упал на родителей. Мать стояла, держа отца за руку и склонив голову на его плечо. Слезы подступили к глазам Шиван, но она не позволила им пролиться. Ей вспомнилось, как бросилась вон из комнаты Вики Дженсен и как то же самое проделала Молли. Обеих пугала сама жизнь. В детстве Шиван несчастное число раз выбегала из комнат, где находились ее родители. Вспышки гнева, ссоры и скандалы, ожесточенные споры или столкновения мнений, чрезмерное давление. А вот сейчас ее одолевало безумное желание стоять между ними. Безумное, но неосуществимое. Она продолжала топтаться позади, мысленно умоляя их обернуться. Для них же не существовало в тот миг ничего, кроме выкликаемых имен. Имен тех, кого они никогда не знали.